Друзья, у меня такая тема, не знаю, как она уложится у нас или не уложится. С одной стороны, она насущная, хотя об этом стихе уже сегодня говорили. Он как-то уже касались немножко и с одной стороны, и с другой стороны, так что все равно она, видимо, важная. Это такая известная глава притчи 31. Вы знаете, о чем здесь говорится. У меня был стих 30. Притчи 31, стих 30. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Ну, так братья усмотрели, чтобы 2 часа было мне на эту тему. Поэтому тут само по себе разделено. Тут уже мне нечего было делить. Первое – это миловидность обманчива и красота суетна. Это первая часть. Потом двоеточие или точка запятой, не вижу. Потом следующее. Поэтому на сегодня вот это как раз и будет наша тема, о которой мы будем рассуждать. Ну, друзья, я хочу сразу сказать, что я смотрел в комментариях, хотел узнать, что такое обманчиво и что такое суетно. То есть тут написано так: миловидность обманчива и красота суетна. Но я ничего не нашел такого как бы вразумительного, утешительного или вразумляющего, ничего не нашел. Почему она обманчива, миловидность? Почему красота суетна? Так оно, ну, какие-то общие, может, понятия, я думаю, у всех у нас есть. Это, ну, так, я думаю. А вот конкретно, чтобы на чем-то остановиться в этом, я не нашел в комментариях. Хотя выводы у меня лично есть кое-какие. Ну, первую мысль, друзья, я хотел бы сказать так, что миловидность и красота – это не заслуга человека. Это не человеческая, ну, как бы, изобретательность или умение, и даже, ну, не знаю… Может быть, родители есть такие, которые молились о своих детях, чтобы они были красивые. Может быть, есть такие. А вот я не молился никогда, не слышал, чтобы жена молилась. Может, тайне она молилась, не могу сказать, разговора не было. Но мне не приходило на сердце. Я молился, чтобы они были верующие, это да, это я много молился. А чтобы они были красивые, я не молился. Но и в то же время, братья и сестры, мы все-таки, я думаю, да, вот на что обращают первое внимание? Какой внешний вид, да? На кого похоже? Если похоже на, ну, муж так, на его сторону, о. А если на нее, значит, ну, а у нее наоборот. И вот иногда бывает такое перетягивание, куда что возьмет. Я иногда говорю, на кого похоже? На самого себя. Очень точно похоже. А там, может быть, и иногда даже меняются дети. Но остается суть одно, что это не их заслуга. Раз это не их заслуга, этих детей, да, значит, и за это нет хвалы. Там написано «боящийся Господа». Да, а здесь нет хвалы. Благодарят или хвалят, да, или там почесть за заслуги, да, за то, что они сделали, за то, что они были такими хорошими, кроткими, там, смиренными или еще какие. Ну, это уже духовные или даже, ну, практические качества у человека. А вот это... Ну, а, сестры, я хотел бы у вас спросить, вы, наверное, в этом вопросе больше компетентны. Миловидность и красота. Есть разница между этим. Почему-то отдельно это выделено. Да? Есть разница, нет? Есть? Но какая? Я бы это отнес это все к красоте. Милый, а это миловидность. Миловидность обманчива. Если Да. было написано миловидность хорошая, я бы сказал да. А теперь обманчива Это миловидность. внешне милая, но она обманчивая. Я слышал иногда такое изречение, что, ну, нельзя сказать, что красиво, но какая-то миловидность. Это я слышал. Это как будто в чем-то общее какое-то, ну, очертание, что ли, или как. Оно, ну, а так. А что такое красота, скажите мне? Все идеально. Идеальное больше относится к характеру, к действиям. По отдельности. Знаете, я читал когда-то изречение давно-давно. Это правильное сочетание костей и мяса. А почему вы так смеетесь? Ну, наше тело состоит, если так сказать, да? Вот оно есть. Ну, плоть, он и кости, да? А правильное сочетание, это значит тогда гармония в этой красоте, да? Вот такой нос, такие глаза, такие губы. Там ямочка, но это все сочитывается так, что оно дает, как бы сказать, для человека, который смотрит, дает какое-то расположение, положительное расположение к этому человеку. Ну, вы извините, я не психолог и не красотовед, поэтому я не могу это вам сказать, а просто вот так, ну, мысль такая. Поэтому, смотрите, что за этим кроется? Потом, может быть, мы сделаем вывод, почему обманчиво, почему суетно. Вот смотрите, человек, что бросается на первый взгляд? Это не внутреннее, а внешнее, да? Это сразу вот, это как бы витрина этого человека. Вот тут мы сразу видим, ну, в первую очередь мы видим лицо какое, потом волос, да? Ну, а потом и всего человека мы видим. И у нас, друзья, создается какое-то впечатление об этом человеке. Или отрицательное, или положительное, или, может быть, среднее, туда, не сюда, это остается еще, но создается какое-то впечатление. Это сразу первый взгляд, когда мы смотрим на этого человека, у нас сразу как-то эта реакция и, ну, какое-то внутреннее такое у нас решение там. И так, друзья, если этого человека мы больше, ну, нет у нас возможности узнавать глубже, у нас останется вот это впечатление, которые мы, как бы сказать, уловили, сфотографировали нашими глазами, ну, на первый случай, первый вариант, да? И если я говорю уже и до конца мы его больше не увидим, но он выдал какое-то, да, в первую очередь, и мы, собственно, больше всего так поняли его внешне, то так остается. Если мы потом, после этого, будем общаться с этим человеком, слышать его, находиться с ним, изучать его, видеть его качество, тогда, друзья, у нас может меняться. Первое впечатление, оно уйдет в сторону, а выйдет другое впечатление. Уже не по внешнему виду, что мы, а потому, которое уже выдал его внутренний человек. Это характер, это слова, это действия, ну и все прочее, прочее. И поэтому здесь, если только, смотрите, второе впечатление у нас образовалось, да, а мы продолжаем жить с этим человеком. Через время он выдает нам другую, совсем картину. И у нас снова будет меняться, да? И так может быть иногда, пока мы, и в конце концов мы делаем заключение, ну, уже окончательно, или негодный человек, или отличный человек, или, ну ладно, туда-сюда. И поэтому, братья и сестры, я так понимаю, что такой человек, который внешне, ну, как бы сказать, миловидный или красивый, да, он не навсегда остается таким человеком, не навсегда. Он будет меняться, и меняться может быть у нас на глазах. Вот здесь все-таки я, может, не совсем правду сказал, но вот в этой энциклопедии, в симфонии, которая там в отношении суетности, там написано пустота, напрасно, мгновение. Ну, то есть такое, как бы несерьезное. Ну, а в отношении обманчивого, это мы сами знаем, да, что оно, ну, не постоянно, вот, может так. Ну, то есть можно обмануть человека. Теперь я хотел бы сказать так, друзья, что больше человек считает, то есть на что больше он останавливает свое внимание, что для него важнее для человека, для самого человека, быть красивым или быть, ну, хорошим, богобоязненным. На что человек больше уделяет внимание? Как вы считаете? Ну, ты когда что? Пусто. Тогда на внешность, да? Ну, вы знаете, здесь времена, то есть периоды. Ну, возьмем, друзья, когда люди начинают обращать внимание на свою внешность, с каких лет? Мамы. Каких лет девочки, раз вы сестры, начинают внимание, обращать внимание на свою внешность? А? Ну, скольки примерно лет? Что? 14? С 4, с 5, правильно. С 4, с 5, а может и раньше. Как? И с одного годика. Вот смотрите, ну, не одинаковые все дети, не одинаковые, но способствуем, сестры, способствуем к этому. Кто? Мы в первую очередь, мамы, а во вторую папы. Чем? А тем, что мы хотим из них создать куколки. И если нам это удается, мы рады, можно сказать, чуть ли не. И мы смотрим, как реагируют на наших этих куколок другие, да? И взрослые, и дети. И я так замечал, но за мальчиком я так не замечал. Оно все-таки вложено. Больше, ну вы простите, сестры, что вы сестры, но больше вложено в женское сердце или существо. И вот эта малышка, она так сидит и так крутится. Это такая важная персона, вы понимаете, а ей-то всего-навсего бывает 5, бывает, ну, с одного года не знаю. А вот 5 я замечал, или там уже 4. И если еще. Но есть возможность мамам одеть хорошо, красиво, они уже это сильно замечают. Они не понимают еще почему, они не знают, что за этим кроется. Но у них уже создается мнение, что она красивее, чем другие, и на нее обращают внимание. И дети вообще очень впечатлительны. И вот смотрите, у нас, можно сказать, эти дети иногда это являются идолы. Потому что она вот крутится, и что-то она такое, или может сказать, или что-то, и мы все бросаем проповедника, бросаем там, может, хор или что, и там, ну, не все, но кучка вот сестер или братьев и смотрит на эту малышку. А собрание для этого время собрания. А если у нас собрания нет, дома мы можем иногда дать. И вот то, что она выдает иногда вот такое, а все мы так восхищаемся, все улыбаемся, а она это уже очень копирует и знает об этом. И это остается сердце этого человека остается, и оно расти будет, друзья, может быть, ну, я не знаю, до смерти я бы не сказал, но до 30 лет, это я уверен, что она будет. Пока, ну, чуть не сказал глупость, выходит понемножку, ну, она примерно так, не совсем так, простите, конечно, но человеческая сторона, как сестра сказала, да? И вот, смотрите, с этой стороны, друзья, мы в ответе частично за наших детей, которых мы приучаем к этому, и если еще мы как бы вслух это говорим иногда, что вот это красивее, красивей, а это не так, там еще, это еще больше дает такого. И потом, смотрите, оно как бы туда вкрадывается, в это сердце, да? И когда эти дети начинают подрастать, вот как уже сказал, если с 10, там 14, 12, 13, ну 14, может больше, они сами уже начинают как бы, ну, действовать на всех фронтах, которых только есть возможность больше еще добавить этой красоты. Тут потом брови становятся широкие, сильно некрасиво, начинает там реформацию делать. Там, значит, вот прическа, ну, а прическа может меняться, да, тут начинается и одна, и в одном, и в другом, и в третьем. Как я недавно читал в одной книжке, одна девушка, и вроде христианка, и очень вроде успешная христианка, она говорит, я всю жизнь мечтала, ну, иметь такие кудряшки черные, вот. А у нее волос светлый. Но, говорит, на небе я буду молиться Богу, чтобы все-таки хоть там у меня были кудряшки. Думаю, ну, надо же, о чем заботятся люди, чтобы на небе мне никогда в голову не пришло, чтобы на небе мне был кудряшки или там что-то. Но, сестры, я видел, что сестры способны, ну, волос такой прямой, а потом раз, раз, завелось что-то, там еще что-то. Это уже искусство. А для чего? А для того, чтобы быть красивей. И это уже не дети, это уже не мамина работа. Это только начало было мамина, а теперь уже сами они это делают. Ну, а что касается, друзья, что касается одежды наша. Ну, если нос ты не изменишь, да? Ну, я говорю, это брови, может, это волос. А это все остается. Ну, тогда, а что мы можем? Тогда мы можем в одежде, да? Можем в одежде где-то что-то. Ну, я говорю, на всех уровнях, на всех фронтах, где только возможно, все это делают не все, конечно, но большинство людей, я теперь не хотел бы сказать верующие, а большинство людей, смотрите, для них занятия, да, ну, неверующие тогда еще и тут навешали, и кругом навешали, да, а христианам это неприлично, и за это и ругать будут. Ну, можно тогда сюда прицепить, чтобы она свисала, все равно это почти по духу, оно же не отличишь так сильно, все равно оно похоже на это, да. Но и, друзья, это внешняя сторона, а вот оно имеет прямое отношение к внутренней стороне. Вы знаете, иногда сестры признаются, ну, когда говорится о недостатках, о искушениях, иногда признаются, но это в лучшем случае, что они признаются, а в худшем случае, может, про себя, да? Что есть такое искушение внутренно понравиться мужчинам. Она сама знает, что это искушение. Но я, знаете, сестры, я всегда понимал так, по моей такой неопытности, может быть, или тупости, что понравиться мужчинам – это до тех пор, пока вышли замуж. Тогда это все прекращается, теперь зачем мне стараться? Зачем мне теперь украшать себя? Все, значит, муж есть, да? А оказывается, оно продолжается. понравится мужчина. Но вы знаете, и это может быть, сатана это делает, ну, у многих, но в основном этим страдают те, которые имеют красивую внешность. Казалось бы, там и так уже, ну, на грани вот срыва, а у них еще больше влечения к этому, чтобы все-таки с этой стороны еще как-то было. Значит, тут может быть даже и манера, тут может быть и разговор, тут может быть и, ну, какое-то такое, ну, как сказать, поведение хотел бы поверхностное или притворное, чтобы, ну, если человек старается это и хочет этого, тогда и будет и стремление к этому, да? И вы знаете, я бы так хотел сказать, что те души, которые имеют, да, для них опасность, ответственность намного больше, чем те, которые, ну, я не хочу сказать, некрасивы. Человек красив сам по себе, любой человек. Ну, это если только, ну, какая-то болезнь, или, ну, парализация, или операция, что-то, ну, что-то искажение. Это, да, это бывает и есть. Но если человек, как бы сказать, в основном, он сам по себе красив. Но только что степень может быть разная. Одно больше, второе меньше. Но все-таки, сколько я так вижу и понимаю, что Бог создал человека все-таки красивым. Потому что это есть как бы по образу и подобию своему он создал. Я здесь вкладываю, ну, внешность. Поэтому, друзья, что сам себе по человеку. Ну, а украшивать может этот человек себе, ну, вот как я уже сказал. Поэтому Слово Божье, оно как раз предостерегает нас, друзья, чтобы мы в этой области, ну, не переделывали то, что создал Бог, да? И вот Петр так и говорит в третьей главе, что «да будет украшением вашим не внешне плетение и одежда». Павел тоже говорит Тимофею, чтобы это не было внешне. То есть он вообще отсоветует нас, чтобы у нас не было стремления к этому, чтобы у нас не было своих действий к этому. То есть это будет одностороннее, да, и при том, опять же, если мы сказали это обманчиво и суетно, то мы своими действиями добавляем вот этой обманчивости и суетности. Мы добавляем к этому тем действиям, которые, ну, как бы сказать, есть. Вот, друзья, я, конечно, снова готов просить у вас прощения, но все-таки я хотел прочитать один стих. Это 11 глава притчам. Там он не очень лестно называет, но все-таки это Слово Божие. 22 стих 11 главы. Тут так сказано. «Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная». Понимаете? Значит, этот автор притчи, он как бы уподобил, или если женщина, там красоты нет, только одна внешняя, он сравнивает это как свинья с золотым кольцом в носу. Вы понимаете? Оно, ну, я думаю, это же мы же не такие, поэтому для нас не оскорбительно, правда? Вот. Но если это такое есть, да, значит, тогда вот такое сравнение. Поэтому как раз и я бы хотел сказать, друзья, чтобы мы, как мы родились, так мы и родились. И это не наша заслуга, мы не сделали ничего здесь. Это так Бог усмотрел для каждого. Я не думаю, чтобы это было, ну, вне ведомства Бога. Я не думаю, что вот ты, человек, должен родиться сегодня, а каков ты, это не имеет значения. Нет, У Бога нет такого. У Бога все точно. У Него по Его плану, по Его слову рождаются люди и количественно, и, я думаю, и внешне это тоже. Хотя я не хочу сказать, что об этом молиться грех. Нет, не поймите меня, но я никогда не молился тогда, чтобы они были такие. Хотя, брат сказал, самое важное отмечено в Слове Божьем. Ну, а если отмечено важное, ну, я так понял, брат Ваня, что, ну, отмечено то, что есть из главных, что было в нем, да? То написано, последние дети Иова, сколько дочерей было? А? Три. И написано, что самые красивые, таких больше не было. Да? Значит, как будто Бог в награду Иову дал снова вот те, которые погибли. И все-таки и внешне там отмечено. Больше тоже ничего не сказано. Если так, как брат рассуждал, то только и были они красивые. Но это наше мнение, может быть, они ошибочны. Но так написано. И поэтому, друзья, вот то, что эта тема, она, может быть, не особо так кажется важна, но если мы посмотрим, друзья, я так считаю очень важно. И Слово Божие очень много выделяет в отношении внешности. Наша одежда, плетение волос, золотые уборы, нарядность в одежде. Все это говорит о том, что есть это у человека. И это за этим, я так понимаю, стоит сатана. Не Бог, а сатана. Он подкручивает нас, как бы подстрекает нас, ну и побуждает нас иногда, если мы не бодрствуем, чтобы мы выглядели, чтобы наши дети выглядели. И не все, не одинаково. Ну, братья, сестры, вот я лично по природе такой, что мне все время надо подсказывать. Рубашка грязная, сними. Брюки неглаженные. Я один раз приехал в одном месте, ну, а там сын мой живет. Говорит, папа, сними свои брюки. Я говорю, что? Не так? Сними. Ну, я одел, друг, снял. Он взял утюг, погладил их. Ну, все. Ну, благодарю тебя. Мне казалось, там еще стрелка, видать. Ну, такой я сам по себе человек. Мне все время, жена уже это знает, она с одной стороны, а потом дети подросли с другой. И тут хочешь, не хочешь, надо еще как-то так, чтобы... Говорит, папа, на тебя смотрят. А кто смотрит? А мне кажется, никто не смотрит. Ну, слушать, это еще могут быть. А кто будет смотреть? Особенно, когда там старичок уже такой. А у них это важный элемент. А мне кажется, ну, а что здесь? Ну, какая разница? Какой нос? Какая разница? Поэтому не все одинаково обращают на это внимание. Однажды один брат говорит, у нас, брат Степан, но это в другом месте, в городе, он был всегда местный там вот среди церкви, а потом его стали приглашать в совет церквей, ну и приезжал. Один брат говорит, о, уже видно, что брат Степан общается с другими братьями. Я говорю, а почем? А он костюм теперь уже так заворачивает и несет, ну, как все такие, вроде бы, чуть покультурные люди. Я говорю, а как? А вот так и так. Я говорю, я бы не заметил, что так. Вы понимаете, братья, это, можно сказать, целая наука. А если говорить вам о сочетании, которое вы прекрасно изучаете, да? Вы не поймите меня, друзья, что я против этого. Но все-таки, мне кажется, иногда очень большое. Если носки такие, то или что у вас основа? Платье или что? А почем вы определяете? Если это голубое, то все должно. Если это зеленое, и косынка должна. Даже я говорю, слушай, а зачем столько много косынок? Ну, не все говорят, а я понял, по цвету, да, должно быть это. Ну, правильно, сестры, ну, вы, это ваш козырь, да, но здесь за этим кроется, учтите, за этим кроется этот искуситель, который раскрашивает вас еще больше. Вот брат говорил о недостатке ревности, да? А мы иногда виноваты в ревности. Мы иногда даем повод к этой ревности. И потом будешь винить жену, что она ревнует, а виноваты здесь иногда и сами мы виноваты. Поэтому это все, друзья, это не внутреннее, это внешнее. И я говорю, за этим стоит противник, который хотел бы, чтобы нас всех поссорить и всех переревновать, чтобы мы были негодны для нашего Господа. Вот это его цель, это его желание. И если ему это удается, тогда он злорадствует. А мы, как христиане, почему Слово Божие говорит, почему нам предостерегает? Наша красота должна быть не эта, а должна быть совсем другая. И, друзья, почему вот эта красота все-таки обманчива? Вот иногда вы видели две фотографии. 18, 20, там с чем-то, и 70, 80, да? И бывает так, вот это она? Да, да не может быть. Даже ничего не похоже, правда? Да, это она. Вот так изменяется человек. Поэтому если меняется человек даже через время, да, что когда характер видишь, то есть внешность сразу, но когда характер плохой, то это, ну, как сказано, да, с золотым кольцом. Поэтому это обман. Это на первый случай. Вы знаете, один братик однажды говорит: «Ой, я взял такую себе невесту, голос как слой, вид, ну, ангел». Говорит: «А сегодня, если вы со мной пошли домой, этот ангел вам бы показал, как он мне встречает, или с веником, или еще с чем-то, несчастный человек». И те юноши, которые гоняются вот за этими красивыми, но что там ничего нет, это печальный исход, то есть последствия. Печально и очень печально. Поэтому бедные вот эти мужья, которые имеют таких жен, это в мире они бедные, да? И у нас бывает так. У нас тоже так бывает. И другое, друзья, то есть им намного сложнее содержать свой сосуд в чистоте. Гордость там. Хотя и сказал, хвалить не за что, а гордость растет, правда? А? Растет. А за что? Ты что ли себе избрал такой нос? Ты что ли что-то смастерил? Нет, ты родился такой. А гордость почему-то идет. Смотрите, сатана внушает это, да, и он будет держать себя по сравнению с другими намного выше. Смотрите, насколько это получается вот так. Поэтому, сестры, я хотел бы так сказать, чтобы мы внимательны были и к себе, и к нашим детям, и к нашей внешности, чтобы оно не послужило как греху других. Если я могу себя, может быть, как-то ограничить, а другой, может, и нет. И мое поведение, и все мое может послужить гибелью другому человеку. И поэтому, как жены служителей, да, мы и в этом вопросе должны быть образцами. У нас сейчас, сестры, ну, такой, как бы сказать, недух. Вот раньше, когда мода была короткая, тогда мы боролись изо всех сил, но не везде одинаково, чтобы, ну, хоть когда ты сядешь, чтобы хоть колени твои были как-то закрыты. Это уже для нас было достаточно... Но они мерили всегда стоя. И стоя потом еще нагнется, вот так посмотри. А вон смотри. Ну, конечно, если ты нагнешься, то будет колени. Как село, все, это бедный материал, он вытягивается и не вытягивается, должно покрыть, а оно не покрывается. Сегодня, друзья, другая крайность. Чтобы подметал пол. И мне кажется, сегодня как бы степень красоты определяют в некоторых местах по длине платья. Значит, кто длиннее? Но у меня сейчас и другая тревога. Мы вот это были в другом месте, А там уже, можно сказать, юбки уже по колено. Это еще страшнее, чем длинные, потому что нагота открывается. Мы иногда между братьями говорим, сестры, мы, конечно, народ такой придирчивый, иногда ворчим, иногда недовольны, но средний такой, я бы сказал, вот вы как сестры служителей, средние. Могли бы мы здесь, как у нас на конференции иногда, выработать такое правило, какой длины все-таки нам придерживать наши, ну, или юбки, или платья, чтобы это было не наше, а это было вот представительное общение сестер. А? Как, сестры? Общее такое мнение. Ну, кто предложит? Между коленом и ступней, если посредине, это достаточно или коротковато? А? Достаточно? А если вы сядете, то будет чуть-чуть. А если еще ногу на ногу, то будет коротковато. Тогда нет. Да, это ты права, Но я бы так предложил, чуть-чуть, может, на 5 сантиметров длиннее середины, да, чтобы вот такой конец примерно такой осталось от ступни, да, ну, может, чуть больше, ну, примерно в середине хотя бы. Если и узость, сестры, тоже очень много влияет. Я вот смотрел, наши сестры, эти бедные, они поднимают юбку, чтобы ступить на крылечко, и назад тоже идут, чтобы не упасть. Один брат говорит, сестра, ты когда-нибудь упадешь. Но он, кажется, сказал, полетишь. И точно, с машины или где-то, и наступила на свое платье и упала. Ну, хорошо, что она ничего не повредила себе, а может же и так, что и повредить что-то, да? Поэтому это, с одной стороны, смех. Другие говорят, вы только и смотрите на нашу внешность. Я говорю, нет, а мы смотрим. Есть и братья. Братья, которые за свою внешность очень сильно следят. И я был в Германии, там, знаете, братья несут вот так, значит, ну, у нас так, а у них туда-сюда. И я смотрел, когда они на собрание заходят, в зеркало смотрел за некоторыми, просто стоит, но я не засекал сколько, но некоторое время, и вот переборку сделать, чтобы вот это... По-немецки «штрих», да? По-русски не знаю, как он называется. Пробор. Чтобы точно это было, но они же иногда путаются. Ну, бедный человек, ну ладно, сестры вроде бы что-то хотели бы приобрести, а ты-то что? А все-таки они мучаются в этом вопросе. Поэтому здесь, друзья, я говорю, что это такая тема. И говорят, что а Бог не будет смотреть на внешность. Бог смотрит на внутренность. А я так понимаю, что внешность и внутренность, они связаны этим. Их нельзя разделить. И то, что внутри, оно потом выходит наружу. Поэтому у нас как-то была жатва одна. Мне так интересно было, а что бы, если морковка сказала, мне надоела вот эта ботва уже наверху, хотела бы, как листья бурячные. Ну, что бы это получилось? Ну, а у нас же так, да? Так. Чтобы как-то оформить себя. Ну, а что мы выгадываем? Конечно, сестры, не поймите, что я против чистоты. Если сестры грязные, неряшливые, никуда не годится. Никуда не годится. Они должны быть чистые, опрятные и смотреть, чтобы мужья такие были. Поэтому я своих и не ругаю. Но только слишком это уже много. Чистое, но чтобы оно выглядело, это не всегда, не всегда. Поэтому здесь и в этом вопросе мы должны, чтобы не было обманчиво, да, а я забегаю заранее, следующий у меня час будет завтра, если сочетание внутренняя красота и наружная, это, я думаю, образ Божий. Это действительно красота. Поэтому пусть Господь поможет нам, дорогие друзья. Я не знаю, я думаю, что вы поняли, да, О чем Библия говорит? Я это все говорил, соответственно, Слово Божье, потому что на это обращает Слово Божье. И на внешность, на одежду, на плетение, на все обращает Слово Божье. Если бы Слово Божье не говорило об этом, только мы, тогда наше. А теперь Слово Божье говорит. И если мы хотим жить по Слову Божьему, то мы никуда не денемся от этого. А вот это как раз вкрадывается в наше сердце. И цель одна, сестры дорогие, цель одна, чтобы сбить нас каким-то образом с истинного пути, богобоязненности, благочестия, и все это, чтобы оно шло на второй план, а на первое плотское. Только лишь в этом цель. А мы очень часто это не замечаем и не обращаем даже на это внимания. Мы через это теряем благословение, через это мы теряем силу, через это мы теряем и радость, и все остальное. И мы становимся несчастными людьми. А начало было там, где мы хотели выглядеть внешне, не заботясь о внутреннем состоянии. И поэтому мы сейчас помолимся и попросим нашего Господа, сестры, я имею в виду не только вы передо мной. Эти кассеты пишут, и вы будете рассказывать, чтобы от нас исходило правильное понимание, правильный подход и правильное как бы поступление вот с этим вопросом, чтобы мы через это не давали сатане места, чтобы не огорчать Господа и не забирать у него детей Божьих. Аминь. Помолимся. Крылья ее.